В разные годы у меня были замечательные тренеры. Евгений Львович Шварц, Валентин Петрович Катаев, Юрий Карлович Олеша. Они дразнили меня, задавали вопросы, требуя мгновенных ответов в образах Толстого, Маршака, академика Шмидта или других моих персонажей. Замечательного таланта ученый Григорий Александрович Гуковский, которому я много обязан в знании русской литературы, всегда очень горячо поддерживал, принимал мои рассказывания и представления и делал мне множество строгих, но очень полезных для меня замечаний. И пусть это не покажется странным, я многому научился у тех, в образы которых я внедрялся. Я и до сих пор становлюсь находчивее, думая в образе. И уж во всяком случае то, что я говорю за другого, шире моих личных возможностей. Так я научился председательствовать на собраниях, думая за Фадеева. Довольно толково редактирую рукописи в манере Маршака. Вникаю в структуру стихов, проверяя их мелодику и логические акценты голосом Яхонтова. Становлюсь Борисом Леонидовичем Пастернаком, начинаю видеть вокруг то, чего никогда не замечал, и удивляюсь ассоциациям, которые в собственном моем сознании никогда не рождались. Что же касается Ивана Ивановича Солертинского, то в его образе я могу быть и быстроумным, и остроумным, отнюдь не обладая этими качествами в той мере, в какой был наделен ими легендарный по уму и талантам Иван Иванович. Но все это было уже потом. А сейчас надо вернуться к середине 30-х годов. К этому времени не только писатели, но и довольно широкий круг художественной интеллигенции Ленинграда с рассказами моими по домам уже познакомились. А публично я еще ни разу не выступал. Случай представился. Приехавший из Москвы Федор Маркович Левин, тогдашний директор издательства «Советский писатель», услышал меня и предложил мне дебют в Московском клубе писателей. Я согласился. Выступление в Москве состоялось 7 февраля 1935 года. К удивлению, писателей пришло много. Много смеялись, но меня, по счастью, восприняли по-серьезному. Но перспектива стать профессиональным артистом эстрады меня беспокоила. Возникала проблема репертуара. О чем я буду рассказывать, когда первый интерес ко мне схлынет? Как я буду утверждать свои тексты, если я не пишу их, а говорю и каждый раз по-иному? Почти все, кто слышал меня, считали, что то, что я делал, доступно лишь кругу прикосновенных к искусству. Сам я этого не думал, но с мнением этим считался. Стать писателем. Но стоило мне взяться за перо, все пропадало. Не ложился устный текст на бумагу. Самым верным показался мне скромный путь комментатора, разыскателя новых фактов о Лермонтове. И вот, решив навсегда остаться в Москве, я поступил в рукописное отделение Ленинской библиотеки, а в свободное время продолжал занятия Лермонтовым. Между тем, стремясь разгадать тайны его биографии, я переживал то неудачи, то радости, встречал на пути своих розысков множество людей интересных, острохарактерных, и с увлечением пересказывал потом знакомым свои научные приключения. Однажды, это было летом 1937 года, я в поезде стал рассказывать редактору журнала «Пионер» Ивантеру, как интересно и трудно было разгадывать таинственные инициалы Натальи Федоровны Ивановой, которой Лермонтов в юности посвятил десятки своих стихотворений. Ивантер усмотрел в этом занимательное чтение для ребят школьного возраста и убедил меня записать эту историю. В сущности, я не писал ее. Ее застенографировали, а я только выправил текст. Так в 1938 году в «Пионере» появился мой первый письменный серьезный рассказ «Загадка НФИ». В ту пору я еще не догадывался, что он опять станет устным, и что я буду его исполнять с эстрады. Тогда я понял только одно, что я нашел способ доступно рассказывать о приключениях литературоведа, который, подобно детективу, обнаруживает мельчайшие, почти неуловимые факты и связывает их между собой. Строить умозаключения, ведущие от частных наблюдений к общим выводам и, наоборот, от общих положений к наблюдениям частным, я учился еще у отца, который всю жизнь требовал от меня строгой логики, приохотил к чтению речей крупнейших адвокатов и нередко рассказывал о судебных процессах, в которых участвовал сам.